эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. И с нами сегодня вместе в нашей студии находится историк-переводчик Ольга Семенова Роттердам. Доброго здравия тебе, Ольга! Здравствуйте! Тема нашего эфира сегодня называется «Что сближает пиктов и скифов? Татуировки». Раннесредневековый британский историк Педа Достопочтенный считал, что пикты приплыли в Британию из Скифии. Его коллега-британец Нений говорил, что скифы были предки скоттов, шотландцев. Шотландские дворяне подтверждали в своей декларации о независимости от 1320 года, что они попали на британские острова из Скифии, пиктская хроника, подтверждая скифское происхождение пиктов. Вот такой анонс нашей сегодняшней темы. Уважаемые радиослушатели, вас я, как и всегда, призываю проявлять в эфире активность. Задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. И на этом я завершаю свое вступительное слово и передаю микрофон нашей уважаемой гости. Ольга, прошу тебе слово. Здравствуйте, друзья. Виталий только что назвал как минимум 4 исторических источника раннесредневековых, подтверждающий факт того, что пикты и шотландцы считали своими предками скифов. Скифов, прибывших на британские острова из Великой Скифии. То есть письменные источники об этом говорят, черным по белому там написано. Но почему-то наши историки не хотят на это обращать внимание и вообще брать тему скифов на землях Британии в рассмотрении. Более того, появилась такая тенденция считать, что все письменные источники написаны были там в 18-19 веке, все они подтасованы, история на самом деле сочиненная, придуманная, и верить ей нельзя. Я категорически не согласна с этим утверждением, хотя, в общем-то, сама, конечно, встречалась неоднократно с написанием истории, но для этого нужно хорошо знать, опять же, исторические источники, кто, как, где и что писал. Но понимая, откуда растут ноги у этого утверждения, я поставила себе целью проследить происхождение пиктов и скотов в Британии от скифов по неким материальным источникам, то есть предметам, которые сохранились, которые можно потрогать, увидеть, понюхать. И размышляя над этой темой, я поняла, что самым лучшим предметом для рассмотрения будут татуировки. Сегодня мы поговорим именно о татуировках, которые связывают два таких дальних народа, пиктов и скотов Британии и скифов Междуморья. Мы знаем, что пикты были названы пиктами именно потому, что имели на своих телах некие изображения, не смывающиеся рисунки, татуировки. Также мы знаем, что пикты и скоты считали себя потомками скифов. То есть возникает вопрос, в таком случае скифы тоже должны были иметь татуировки. И это действительно так. Давайте сначала поговорим о татуировках скифов, что сохранилось на данный момент. Проанализируем материал, а потом свяжем ее с названием пикт и с татуировками, которые наносили на свои тела пикты. И рассказ о скифских татуировках я хочу начать с письменного свидетельства. Клавдиан, латинский поэт, в конце IV века нашей эры писал в своем произведении, которое называлось «Против Руфина». Он там описывает варваров скифии, демонизирует их, перечисляет скифские племена, выступавшие на стороне царедворца Руфина в битве за власть в Риме. И пишет следующее. «Руфин подмоги в дальней скифии ждет, наступают сарматы и даки. И массаге для питья, взрезающий конские жилы, и в миотических льдах алан, утоляющий жажду. и расписавший железным ножом Гелон свое тело, вот в ком Руфинова мощь. То есть Клавдиан перечисляет скифские племена, среди которых он называет ряд племен, которые одни, значит, пьют кровь коней в случае жажды, другие татуируют свое тело. Но все они так или иначе относятся к скифскому роду. Это не единственное письменное упоминание об этой удивительной традиции скифов. Еще одно упоминание я приведу чуть ниже по мере раскрытия темы. Ну, а сейчас мы с вами поговорим о тех татуировках скифских, которые, к нашему удивлению, счастью, сохранились, а также и также могут нам подтвердить факт того, что скифы когда-то татуировали свои тела. И так прям вот хочется сказать спасибо матушке природе. Перенесемся мы с вами сейчас на Алтай. В отличие от скифских царских курганов при Черноморье, древние скифские захоронения Алтая, больше известные нам как пазырыкские захоронения, практически не были потревожены грабителями и сохранились почти в первозданном виде. Уникальные природные условия и промерзание могил, как в холодильнике, позволили сохранить здесь не только предметы быта в их первозданном виде, но и нетронутые человеческие покровы. Замерзшие могилы – уникальное явление в археологии, засвидетельствованное, кстати, только в России на Алтае. И маленькая справочка, что же из себя представляет пазырыкская культура. Эта культура относится к VI-III веку до нашей эры, знаменита хорошей сохранностью органических материалов, не истлевших благодаря подкурганной мерзлоте. Пазырыкцы, как и причерноморцы, были скифами. Для них характерна скифская триада. Это оружие, в первую очередь акинаки, конское снаряжение и звериный стиль. Носители этой культуры обитали на смежных территориях нынешней России, Казахстана и Монголии. Характерными чертами пазырыкцев считаются захоронение в курганах, погребение в деревянных срубах, гривны на шеях как украшение, сознательная мумификация погребенных, обратите на это внимание, и сопровождение захоронений конями, телегами, то есть сопутствующим материалом, а также татуировки. Это тоже характерная черта пазырыкцев. Пазырыкские мумии сохранились благодаря особенностям климата, но были созданы людьми в результате манипуляции с телами умерших. Этот факт заставляет взглянуть на скифскую, так сказать, варварскую культуру, как на сложный духовно-культурный исторический феномен. Скифы были уникальным народом во всех отношениях. Перед вами карта, где отмечена, где находится пазырыкская культура. Справа сверху можно видеть, что это такой крест между четырьмя современными странами: Россия, Казахстан, Китай и Монголия. И внизу, значит, не только выделена, значит, территория пазырыкской культуры, но также где находится, располагается курган. Это тоже очень важно, мы сейчас про них проговорим. И вот, что самое интересное, на территории России, в пазырыкской культуре на этих территориях, было найдено 6 мумий, сохранившихся хорошо мумий, 4 из них в пазырыкских курганах и 2 с плато Укока, но это также территория Алтая. Итак, 6 мумий, которые сохранились, ну, исконном первозданном виде, и потрясает то, что на всех 6 мумиях имеются или имелись татуировки. Это на самом деле удивительный факт. Татуировки сохранились на мумифицированных останках из 2-го и 5-го курганов, вы можете видеть это на карте пазырыкского могильника, причем в обоих курганах, во 2-м и в 5-м, лежали по 2 тела, мужчины и женщины. Также из кургана 1 могильника Ак-Алаха 3, это так называемая принцесса Укока, и также мумия из кургана 3 могильника Верх Кальджин 2, это мумия, ну, также известна как мужчина или юноша Укока. Во всех случаях фигуративные изображения выполнены в зверином стиле. Он настолько уникален и удивителен, что, в общем, говорит о высоком мастерстве художников, татуировщиков того времени. Самая известная из пузырыкских мумий считается мумия женщины, получившей народное прозвище «принцесса Укока». На теле молодой женщины, которой, как считают ученые, по возрасту 20-30 лет, нашли 4 татуировки. А сама женщина, вероятно, умерла приблизительно 2500 лет назад. Татуировки украшали обе руки и фаланги пальцев принцессы, ну, принцесса в кавычках. Обратите внимание на этот момент, что пальцы были также украшены татуировками. Вы поймете, почему. Это будет, в общем, такая красная линия нашего повествования. Также татуировка находилась на плече, представляла собой перекрученное мифическое животное. Очень красивое, необычайно витиеватое. На больших пальцах изображение птицы и мифического существа. Татуировки укокской принцессы, вот эта татуировка на плече, по стилю идентична той, что украшала тело мужчины во втором пузырыкском кургане, а также тело воина, юноши Укока, из могильника по соседству. Они все также были не только в зверином стиле, но и в одной манере выполнены. И некоторые исследователи даже считают, что чуть ли не это была не рука одного мастера. Тела мужчин из второго и пятого кургана были покрыты татуировками почти целиком. Это тоже очень интересный и важный момент. Вот здесь вот у вас сейчас на экране это юноша Укока, у которого на плече почти такая же татуировка, как и у принцессы Укока. Кстати, некоторое время думали, что это девушка, потому что у него коса была видна. Вот, то есть первое впечатление. На самом деле это молодой человек. Но у него татуировано только плечо, и его относят к среднему классу пазырыксов, скажем так. А вот здесь вот сводная таблица. Спасибо авторам этой таблицы, в которой совмещены все татуировки, найденные на пазырыкцах. Можно видеть, вот, допустим, раздел «Большие пальцы». Практически у всех мумий татуированы большие пальцы. На голени мужчины с пазырыка второго кургана даже изображена рыба. Любопытно, что у 4 из 6 скифов-пазырыкцев, у 2 мужчин и у 2 женщин, были татуированы большие пальцы, а у мужчины второго кургана на правой ноге на голени красовалась огромная рыба, похожая на сама. Идем дальше. Интересно, что татуировки на кожных покровах 3 из 6 найденных мумий были открыты относительно недавно. То есть 3 мумии, на них были видны татуировки невооруженным взглядом, а вот на 3 остальных мумиях это было не очевидно. Например, так как темный цвет кожи, как, например, вот у этого мужчины с пазырыкского 5-го кургана, и также сильно поврежденный покров дамы из 2-го кургана не давали возможности рассмотреть татуировки при обычном освещении. И они открылись только при фотографировании в инфракрасных лучах. Хочу, кстати, предупредить зрителей и слушателей, что дальше я буду еще показывать изображение мумии. Будьте бдительны, имейте это в виду. Вот так вот вот эти татуировки выглядят в инфракрасных лучах. Некоторые сводные данные по татуировкам мумий из пузырыкских курганов. Итак, у нас есть 6 сохранившихся мумий скифов из пузырыка, и все 6 имеют татуировки. А татуировки имели, по всей видимости, как представители высших кругов, ну, тогда татуировалось почти все тело, так и представители среднего класса, условно, как тот юноша-воин, о котором я говорила. Правда, остается вопрос, открытым все ли члены общины имели право носить татуировки, или представители только знати и воинства. Этот вопрос остается открытым. Но наколки имели как мужчины, так и женщины. Это тоже очень интересное свидетельство. Оно повторится потом в дальнейшем, когда я буду рассказывать о других татуировках, сохранившихся. В основе всех татуировок у пузырыкцев лежит звериный стиль. В ранах тирался уголь, это очень важно, это уточнено учеными. Помимо рисунков, еще были некоторые графические татуировки в виде точек или крестика. И еще очень важный момент, все татуировки находятся как бы в движении, они не статичны. Даже вот рыба на голени у мужчины из пузырыка 2 как будто двигает плавниками. То есть это, опять же, повторюсь, говорит о высоком мастерстве, художественном мастерстве скифов и о высоком мастерстве художников, татуировщиков, что тоже очень важно, говоря о культуре и развитости скифских варваров. Это что касается пузырыка. Идем дальше и направляем свои стопы к Хакасию. Хакасия находится недалеко от Алтайского региона, от Алтая. Ой, простите, я оговорилась, в Тыву. В западной части Турана у Югской котловины, расположенной в республике Тыва, находится скифо-сибирская долина Царей. Она находится в восточнее Алтая. Вещевой комплекс, собранный на этом памятнике культуры, позволил датировать его 9 веком до нашей эры. 9-6 век до нашей эры. В долине Царей в Тыве найдены исследованные курганы Аржан-1, Аржан-2, Аржан-5, а также комплекс Чингитей-1. Почему я это все перечисляю? Это важно, это интересно. Здесь также находят представителей скифской, сибирской культуры, но есть один нюанс. Несмотря на колоссальное количество потрясающих материальных артефактов скифской долины Царей, чудо нетления мощей здесь не случилось. Сохранились только костные останки, вот изображение, то есть все атрибуты скифского мира, скифского мировоззрения, но, к сожалению, мумии не сохранилось. И вот если бы случилось это чудо, то я уверена, что на тувинских скифиях мы, ну, с вероятностью 120%, также нашли, обнаружили бы татуировки. Но сослагательного наклонения, к сожалению, в истории, к счастью, не существует. И вот теперь идем дальше, и из Тывы мы переходим в Хакасию, где мумия как раз сохранилась. Одна единственная, но тем не менее очень показательная. Как вы видите, все курганы скифские находятся приблизительно в одной географической зоне. К великому счастью, сохранилась скифская мумия в Хакасии, земле, которая относится к сибирской скифии. Для скифских курганов Хакасии характерно то, что тела были или мумифицированы, или было совершено подражание мумификации. Это тоже важный момент, вы поймете, почему дальше. Также для хакасцев была характерна особенность в более поздние времена наложения посмертных масок, и, как мы сейчас выясним, для них тоже были характерны татуировки. На одном из внутренних южных склонов Агалахтинских гор, возвышающихся над Енисеем, в далеком 1969 году была обнаружена и исследована грунтовая семейная гробница, относящаяся к тыштыкской культуре второй век до нашей эры. Вот это посмертные маски, причем для них характерен различный антропологический тип, как азиатский, так и европеоидный. Поэтому мы начинаем говорить о том самом захоронении, о Галахтинской гробнице. Так вот, в нем было найдено тело мужчины. Тело мужчины не пострадало, скажем так, оно сохранилось. И на его теле, на теле погребенного мужчины, было обнаружено 13 татуировок. Я вывела их вам на экран, они действительно особенные. На плечах и на лопатках, на спине. Удивительные, в общем-то, такие нехарактерные, нам трудно об этом говорить, но специфические татуировки, похожие то ли на паука, то ли на скорпиона. Розеточки на груди над сосками, запятые на предплечьях. И удивительная такая татуировка на руке, которую ученые идентифицировали как лук со стрелой. Причем обращается внимание, что она была самая яркая из всех татуировок и особенно выделялась на теле тахтынского мужчины, хакасской мумии. Это единственная хакасская сохранившаяся мумия, но вот я была потрясена вот этой, честно говоря, татуировкой со стрелой, и у меня было ощущение, что я уже что-то подобное видела. Я сейчас вам покажу то, что я видела, и то, что мне показалось, совпадает вот с этим изображением на скифской мумии. Возможно, я не права. Возможно, это случайное совпадение. Но меня всегда удивляло на глазе египетском вот это... нижняя стрелка с выпеченным бочком, почему ее рисуют так, к чему это относится. Повторюсь, может быть, я не права, может быть, есть люди, которые знают чуть больше меня и смогут поделиться своими знаниями со мной. По результатам, имеющимся на данный момент, у нас получается, что на территории современной России найдено 7 мумий в отличной сохранности. 6 пазырыкских и 1 из Хакасии. Все сохранившиеся мумии, это очень интересная на самом деле информация, все сохранившиеся мумии имеют на теле татуировки. Это что касается скифов на территории России. А теперь я хочу вам предложить поговорить о великолепно сохранившихся мумиях, почти божественной красоты, которые были найдены за пределами географической России, на территории современного Китая, и речь пойдет о таримских мумиях. Таримские мумии – это вот загадка истории или загадка, которую никто не хочет разгадывать. Давайте мы поговорим о них поподробнее. Таримские мумии также имеют татуировки. Это белые мумии. И я вам постараюсь в течение вот своего разговора доказать, что эти таримские мумии имеют прямое отношение к скифам, прямое отношение к нашим скифам, о которых мы говорим, вот, потому они и белые. И вот эти таримские мумии тоже имеют татуировки. Недалеко от среднеазиатского ареала обитания скифов находится еще одно уникальное место – это Таримская впадина. Именно здесь, на территории, которая ныне принадлежит Китаю, в начале прошлого века нашлись потрясающе сохранившиеся мумии европеоидов, скифов. И то, что эти люди были скифами, я повторюсь, наверное, но я докажу это ниже. Но прежде чем говорить о таримских мумиях, хочу обратить ваше внимание на одну деталь. Мы очень плохо знаем историю Китая. По большому счету, мы ничего не знаем. Даже в институтах, университетах, практически на историческом факультете историю Азии изучают, ну, по крайней мере, в мои времена ее вообще не изучают. Дело в том, что многие века территории того образования, которое получило позже название Китай, ограничивались очень маленькими территориями. По большому счету, если вы сейчас посмотрите на карту, то это вот такое, где моя стрелочка, вот. Это такое пузико, выпирающее в Восточно-Китайское море. Вот это те небольшие, ну как, они большие территории, но это, в общем-то, территории Китая ограничивались, ну, где-то до 12 века, они там плавающие границы были. Но это были земли североограниченные Китайской стеной, с востока это Восточно-Китайское море, а с запада речки Хуанхэ и Янцзы, которые как бы здесь вот идут таким уголком. То есть, по сути дела, это была территория Китая. Таримская впадина очень долго не входила в ареал влияния Китайской империи. Впервые таримцы стали платить дань, не входя в состав государства, но платили дань китайцам где-то в 8-9 веке, и только где-то в 12-10-12, там очень такие хитрые даты, эти земли потихонечку входят в состав Китайской империи. Это очень важно знать для понимания судьбы вот этих белых людей из Старимской впадины. Маленький такой исторический экскурс по Китаю, а теперь непосредственно к самим мумиям. Научной информации об этих мумиях мало, если не сказать почти нет. Из статьи в статью переходит практически одна и та же информация, одни и те же фотографии. Известно, что самих мумий нашли около 400, но общественности показано не больше 20. Они где-то выставлены в музеях, вот, и сфотографированы, и их мы можем видеть. То есть, ну, малая толика, которую можно изучить, ну, хотя бы по фотографиям. Все остальное, вероятно, спрятано в запасниках. Скелетированных останков найдено больше 1000, но большая часть из них перезахоронена, так как, ну, как китайцы говорят, их просто негде хранить. Китайцы неохотно дают разрешение на исследование мумий, и те исследования, что были сделаны за последние десятилетия, обнародованы частично. То есть даже если что-то делалось, изучалось, это не оглашалось. Какими сведениями мы располагаем? Самым древним мумиям около 4000 лет. Другими словами, первые мумии были захоронены в Таримской впадине 2000 лет назад. Самые молодые датируются 200-ми годами до нашей эры. И что очень бросается в глаза, чем моложе мумия, тем она более раскосая. Дальше. Из тех мумий, которые представлены общественности, на четырех из этих мумий невооруженным глазом можно видеть татуировки. Это не эти мумии, я их сейчас буду показывать, это просто вам такой коллаж из портретов потрясающих, на мой взгляд, красивых людей. Хочу обратить на ваше внимание, на самом деле фотографий чуть больше, но на всех фотографиях это не просто люди с европеоидными лицами, у них светлые волосы. И если это не светлый, то это темно-каштановый или светло-каштановые волосы, но никогда не черные. Еще, безусловно, зависит ракурс фотографирования. То есть это всегда каштановый, светло-каштановый, рыжий, переходящий в светлые оттенки волосы. Это принципиально важно. На левом изображении вы видите одну из самых первых фотографий, сделанных, вот, найденных в таримских мумии. Это мужчина с усами. И когда я лично увидела эту фотографию, то она меня потрясла, потому что, ну, вот он просто вылитый мой знакомый из Беларуси, из Витебской области. Такой же белобрысенький, белесенький, светленький и даже усики такие же беленькие. Вот. То есть на меня произвело впечатление вот это изображение вот этого мумифицированного человека. То, что, так, возвращаясь к татуировкам, то, что тела и татуировки, нанесенные на кожу у таримских мумий, сохранились лучше, чем у египетских мумий, является следствием исключительно сухого воздуха в пустыне, а также тому обстоятельству, что могилы были вырыты в соляной почве, которая ускоряет процесс высушивания и убивает микроорганизмы. И здесь, кстати, ученые-исследователи этих мумий говорят о том, что люди, хоронившие своих упокоенных в таримских песках, знали об этих свойствах этого песка. И они знали, что упокоенные превратятся в мумии. То есть они знали о мумифицирующих свойствах этого климата и песка Таримской впадины. То есть мы опять возвращаемся к мысли о том, что понятие мумифицирования было известно скифам, и они активно пользовались этими знаниями. Зарыгские мумии сохранились благодаря мерзлоте и манипуляции над телами. То же самое и хакасская мумия. То же самое мы можем говорить и о таримских мумиях, но было известно свойство климата и песка, повторюсь, где хоронились упокоенные. Самым удивительными рисунками на коже на мой взгляд, являются татуировки так называемого чеченского мужчины и его жены, жены в кавычках, чеченской женщины. Удивительны эти татуировки тем, что их нельзя в полной мере даже назвать татуировками. Это именно рисунки на лице удивительной изящности, сделанные, по-видимому, охрой. Я вам недаром говорила, обращала внимание, у пузырыкцев татуировки нанесены были с помощью втирания угля. Здесь же рисунок сделан желтого цвета и сделан, по всей видимости, охрой. Но что самое парадоксальное, я вообще не нашла никаких исследований по вот этим рисункам татуировки. Вообще тишина. Есть констатация факта, но что, как, каким образом, я нигде информации не нашла. Сделаны они были, очевидно, при жизни, проникли в клетки кожи. Завитки округлой формы переправляют нас к скифскому звериному стилю. Кто помнит скифский стиль, я даже показывала вам перед этим фотографии, это такие олени с развесистыми рогами, с кучей завиточков, там на одном роге там, до 10 отростков. И если кто-то немножко разбирается там, в искусстве и в художественных стилях, эти завитки характерны также и для кельтских орнаментов. Повторюсь, эти рисунки на коже трудно назвать татуировками в классическом понимании. И, судя по фотографиям, они не наколоты, а нанесены каким-то иным образом на кожу человека. Обратите на это внимание. Дальше я вам буду, когда рассказывать о пиктах, я упомяну свидетельство греко-римских историков, где они туманно обращают внимание на то, что у скифов были татуировки, нанесенные с помощью стигматов или уколов, а также иным способом. Но из текста греко-римлян непонятно, что это был за способ татуирования. Возможно, речь шла вот о подобном татуировании без употребления уколов, как это делается в классических татуировках. Вместе с чеченским мужчиной были похоронены в одном могильнике еще две женщины и младенец. А нам интересна одна из этих женщин. Тело другой женщины истлело, а вот тело одной из женщин не просто великолепно сохранилось, на нем тоже обнаружены татуировки. Археологи предположили, что женщине было около 55 лет. Здесь, правда, ее изобразили, нарисовали значительно моложе. Но нам важен сам факт передачи татуировок на ее лице, как они выглядели и как располагались. А женщина, так же, как и чеченский мужчина, были очень высокого роста. Он около 1,90 м, она 1,83 м. Ее русые волосы, что видно на фотографии, были собраны в косы. Косы были вплетены красные нити. Также красная нить была продета в мочку уха. Красный же ремешок поддерживал челюсть. Лицо женщины было раскрашено от середины лба до переносицы толстая линия, и в районе ноздрей расходятся завиточки, очень похожие на завитки, опять же, от рогов оленя на скифских изображениях. Ну и повторюсь о том, как наносились эти татуировки, никакой информации, сведений, к сожалению, я не нашла. Но я думаю, вы со мной согласитесь, что это действительно вариант татуировки, потому что они буквально впитались в тело и являются частью кожи, вот эти рисунки, нанесенные на кожу лица. Вот еще эта женщина. Перейдем к третьей мумии. Еще одна была женская мумия, найдена в Сяохе, сохранившимися цветными линиями на лице. Продольные линии красного цвета нанесены на лбу, над бровями и, вероятно, на щеках. И вот эти два предложения, по сути дела, все, что известно об этой мумии. Говорится о каких-то вещах, которые найдены были при ней, но о том, кто она, что она, почему на ее лице татуировки, больше никакой информации, к сожалению, нет. И сейчас мы перейдем к четвертой, последней мумии с татуировками из старимской низменности. это так называемая дама из Загунлука. Ее особенность заключается в том, что помимо рисунка, я так это условно назвала, на лице, у нее есть настоящая татуировка на тыльной стороне левой кисти и выше запястья. Два изображения в виде полумесяца украшают ее верхние веки. Лоб по центру вытатуирован двумя овалами с грубыми очертаниями. Запястье, левая кисть покрыты композицией из завитков. И опять же, обратите внимание, татуированы пальцы. От кончика ногтя и вверх идет завитки и татуировка такого загадочного плана. Что она обозначает, непонятно, но опять же повторюсь, завитки и некий орнамент. Замечу, что мотив спирали и кривых линий – неотъемлемый атрибут в скифском и кельтском искусстве. Дама из Загунлука родилась где-то между 1000 и 600 годами до нашей эры. Ее пепельные волосы были вплетены также красные шерстяные нити. Это, пожалуй, все на данный момент. Вся информация, имеющаяся в открытом доступе, касательно татуировок и телесных изображений у таримских мумий. Татуировки найдены, повторюсь, на телах четырех мумий. У всех на лице, а у женщины из Загунлука еще и на левой руке кисти. Эти татуировки идентифицированы потому, что видны невооруженным глазом. Уверена, что свидетельств татуировок значительно больше, но однобокое изучение и запреты не позволяют сделать прорыв в области изучения мумий европейской внешности из Китая. Еще хотела бы уделить внимание на одну деталь. Особенность окружающей среды, а именно пустыни, не позволяли над усопшими насыпать полноценного кургана, как это принято в скифском мире. Поэтому делалась огромная насыпь могильник, в которой подсохоранивали тела усопших. А чтобы могильник не затерялся в сопках пустыни, на вершин ставили высокие палки и весла. Вот это одна из первых фотографий, сделанных первыми исследователями таримской низменности 1939 года, по-моему, книга, издание книги. Какой мы можем сделать вывод из всего вышесказанного или какие-то предварительные выводы? Внешний вид мумий таримских, татуировки, которые характерны для скифского мира, а также предметы, найденные при мумиях в захоронениях, о них мы ничего не говорили, но будем иметь в виду, что эти тоже предметы характеризовали культуру тех людей или мировоззрения, которые были похоронены в этих курганах пустынных, да, вот все вот это в совокупности дает достаточно оснований для того, чтобы сделать выводы о том, что люди, захороненные в пустыне, принадлежали к народу, названному греками скифами. Повторюсь, скифы сами себя так не называли, так называли греки. Совершенно очевидно, что таинственность и недосказанность, связанная с исследованиями таримских мумий, а напрямую связана с их внешностью. Также очевидно, что история, ну и в данном случае мы говорим о истории Средней Азии, протекала по иным канонам, нежели ее нам хотят представить. По-прежнему много вопросов, согласна. Но давайте тогда так зададим вопросы. Если таримцы – это не китайцы, и не персы, и не индусы, то кем они могли бы быть? Есть ряд свидетельств, указывающих на то, что люди из таримской низменности принадлежали к народу тахара. Тогда у нас вытекает следующий вопрос. А кому принадлежали тахары? То есть какому роду принадлежал народ тахары? И теперь, поставив вопрос, постараемся на него все-таки ответить. И для этого мы обратимся к лингвистике, на основе которой и строятся основные умозаключения о том, о месте пребывания народа тахаров на крайнем западе современного Китая, или как эту еще территорию принято называть, китайский Туркестан. Итак, тахаров селят именно в таримской низменности, или китайский Туркестан. А почему тахары, почему на этих землях? Сейчас я вам попробую объяснить. Вот что пишет наш российский замечательный лингвист и востоковед Леонид Сверчков в своей книге «Тахары. Древние индоевропейцы в Центральной Азии». Я сейчас дам цитату и хочу сказать, что он собрал воедино большое количество сведений по лингвистике, по истории и предоставил очень интересный материал своей книги. Вот цитата из его книги о тахарах. В античной традиции известно только три народа, которые можно приурочить к территории китайского Туркестана, включающего пустыню Такламакан или Таримская низменность. Это серы, тахары и фруны. От дальнейших рассуждений крайне прост. Коль скоро язык рукописей, собранных в развалинах городов и поселений на северной окраине пустыни Такламакан, коль скоро язык рукописей индоевропейский, но... Сверчков уточняет, не иранский и не индийский, а индоевропейский. А из трех народов серы – это китайцы, фруны – это гуны, то значит тексты оставили тахары. Сохранилось около 500 текстов, их найдено больше 2000, но именно 500 текстов, которые идентифицированы именно как тахарский язык у вас на экране. Эти тексты стали известны благодаря находкам в Восточном Туркестане. И тексты написаны на пальмовых листьях, бумаге, деревянных табличках, особым типом централизованного наклонного письма Брахма. Это тоже цитата из книги. Уникальные природные особенности способствовали удивительной сохранности рукописей, собранных в развалинах городов и поселений на северной окраине пустыни Такламакан. А вот дальше просто, как говорится, сказка. Леонид Сверчков собирает все сведения лингвистов и исследователей тахарского языка и делает такой обзор. Он пишет следующее по поводу тахарского языка. Лингвисты Педерсен, Вандрис, Зомер, Вальде, Шарпантье обратили внимание на сходство тахарских языков. Здесь, хочу сказать, выделили как бы два диалекта, тахарский А и тахарский Б языки. Так вот, обратили внимание на сходство тахарских языков с итало-кельтским. Исследователь Покорно рассматривал тахарский как фракийский, фраки – это, к слову, современные болгары, или фрако-фригийский, фригийцы – это современное побережье, южное побережье Черного моря. В ходе дальнейших исследований лингвисты обратили внимание на особо тесные связи, объединяющие тахарский с германским и балтославянским языками. Ну, просто обалдеть можно. Но по последним исследованиям известно, что итальянцы, кельты, фракийцы, германцы, балтославяне тем или иным образом в разное время при разных обстоятельствах соприкасались со скифским миром, то есть не были частью этого самого скифского мира. Да, то есть, в общем-то, все вот эти умозаключения приводят нас к одной мысли, что тахарский язык имел, граничил и имел связи со всеми вот этими языками, о которых было сказано выше, от фракийского, кельтского до балтославянского. Но я цитирую Леонида Сверчкова дальше. Кстати, я хочу вам, опять же, но это может быть мое видение очень субъективное. Мне показалось, что вот тахарские письмена очень похожи на нашу глаголицу. Ну, прям не точь-в-точь, но где-то вот... тот же мотив в них просматривается. Ну, могу ошибаться. Идем дальше. Цитирую Леонида Сверчкова. Выдающийся французский лингвист Бенвенист отнес тахарские языки к доисторической группе, граничившей с одной стороны с балтийским и славянским языковым единством, а с другой – греческим, армянским и фракофригийским. По мнению Бенвениста, у тахарского языка нет ничего общего с индоиранским. А так как мы потом выведем, все-таки Бенвенист сам приведет нас к мысли о том, что тахарский язык – это вариант скифского языка, вы должны понимать, что скифы с иранцами никакого отношения не имели. Там упорно пытаются навязать эту мысль, что скифы – это ираноязычный народ. Нет, друзья, никакого отношения к иранцам ни по культуре, ни по антропологии, ни по языку, вообще ни почему скифы не относились, не имели отношений. Возвращаюсь к цитате. Бенвенист говорит дальше. В результате анализа степени родства с перечисленными языками Бенвенист предположил зону первоначального распространения тахарского языка. Это район степи юго-востока России до Урала, то есть место зарождения тахарского языка. Но до периода распада индоевропейцы обитали и еще восточнее, считает французский лингвист, киргизских или даже алтайских степях. Вот такие удивительные вещи творит французский лингвист. Но если бы об этом заговорил наш отечественный лингвист, его бы закидали камнями. То бишь, Бенвенист считает, что тахарский язык зародился и сформировался в степях от Крыма до Урала, то есть на тех самых землях, которые считаются прародиной скифов. И этот язык, ну, надо полагать, вместе со скифами добрался, согласно Бенвенисту, до Алтая, ну, туда, к киргизам и к алтайцам, и, по всей видимости, до таримской низменности, коль скоро там найдены были тахарские, таримские письмена, где потом и распался, ну, или оказался во власти иной языковой группы. То есть получается парадоксальная ситуация. Согласно лингвистам, тахары были скифским народом, ибо их язык зародился на территориях между, условно, Крымом и Уралом. Но опять там я прям вот слышу возмутительные возгласы, вы опять все перебираете, все передергиваете, и курганы не то, и мумии все это не то, и они не европеоиды, татуировок нет, и язык вообще-то иранский. Ну, короче, найдется всегда повод, чтобы вставить какую-то палку в колесо. Но дело в том, что, несмотря на все огромное количество фактов, которые я вам сейчас перечислила, сохранилось и письменное свидетельство того, что тахары были скифами. И наши ученые, и их ученые об этом знают отлично, но не выпячивают, а мы выпятим и расскажем, что в первом веке нашей эры древнеримский историк Помпей Трог говорил о тахарах как о скифском племени. Возьмите сами, почитайте Помпея Трога, даже подскажу, где книга последняя и предпоследняя, а также, Господи, как это слово потеряла, введение в тему. В каждой книге есть определенное введение, объяснение этой книги. Так вот, в предпоследней книге Помпей Трог, рассказывая о том, что парфянский царь пригласил скифов как наемников для войны против Сирии, он рассказывает о том, что этим скифам не заплатили. Ну, почитайте, почему, что там была за ситуация. Скифы рассердились, осерчали, повоевали с парфянами, победили их. И вот среди этих скифов, пишет Помпей Трог, были тахары, в битве с которыми парфянский царь получил ранение в руку и скоро умер. То есть Помпей Трог говорит, что среди скифов, которых пригласили на войну с сирийцами, также были и тахары. То есть тахары были скифами. А дальше в прологе, вот вспомнила слово, в прологе к последней, предпоследней книги, Помпей Трог также обращает внимание, что среди скифов были племена сарауков и азианов, а потом говорит про азианских царей тахаров. То есть он опять нас подводит к мысли, что тахары были частью народа племени азианов, или азианы были королями над тахарами, которые входили в состав скифского рода, то есть были скифами. То есть письменный источник первого века нашей эры подтверждает факт того, что тахары, которых идентифицируют как людей с таримской низменности, которых находят как белолицых европеоидов мумий, что они относились к скифовскому миру и, по всей видимости, говорили на одном из диалектов скифского языка. Итак, подбиваем выводы. Тахары по внешности, по языку и по роду являлись скифским народом. Тахарские тексты, найденные в китайской таримской низменности, также, по всей видимости, является одним из диалектов скифского языка. Таимские мумии, есть тахары и есть скифы. Стало быть, и татуировки, сделанные таримцами на своих телах, были связаны с их скифским мировоззрением и скифскими традициями, которые они продолжали хранить, несмотря на то, что по истечении веков между ними, то есть таримцами и скифами между морем, пролегало все больше и больше километров. Расстояния увеличивались, родственные нити истончались, но память об общих предках и традициях продолжала теплиться в памяти потомков. Невозможно сказать, когда и почему, ну, пока невозможно, наверное, кто захочет, может исследовать эту тему, когда и почему появилась традиция делать татуировки на своих телах. Но точно можно утверждать, что эта традиция пустила очень глубокие корни и была чрезвычайно важна и значима для этих людей. Она передавалась из поколения в поколение, и только христианизация прервала эту даже не многовековую, а многотысячелетнюю традицию. И говоря о связи поколений и связи традиций, я хочу сейчас напомнить вам то замечание, которое сделал арабский путешественник Ахмад ибн Фадлан, который встретил русов в 20-е годы X века где-то в среднем течении реки Волги. Вот что он написал. Сохранились его воспоминания. То есть X век, повторюсь, он пишет о русах. «Я видел русов, прибывших по своим торговым делам и расположившихся на берегу реки Атил. Я не видел среди них толстых, они подобны пальмам. У некоторых из них от кончика ногтя до шеи собрание деревьев, фигур и прочего такого же». То есть русы, как наследники скифского мира, продолжали делать татуировки от кончиков пальцев ногтя по плечу до шеи. И это были не только фигурки, но это также было собрание деревьев, то есть веточки, разветвления и прочие красивые узоры, которые были свойственны для скифов. Возможно, конечно, со временем они приобрели некоторые другие особенности, но они продолжали существовать и в мире русов. Это вся информация, которую я смогла собрать по скифским татуировкам. Информация уникальна, так как еще никто не анализировал данный материал именно с точки зрения преемственности традиций у населения, принадлежавшего к скифской аномалии. Под понятием «скифская аномалия» я понимаю огромный родственный союз разошедшихся в пространстве и историческом времени племен, объединенных кровными узами, общими ценностями, культурными и религиозными традициями. А почему аномалия, спросите вы? Да потому что он, вот этот родоплеменной союз, существовал на огромных территориях на протяжении многих тысячелетий. Но его никто не хочет видеть и никто не хочет признавать. Опасно, однако, выстроенный миропорядок иначе рухнет, и историю придется переписывать. Теперь пришло время поговорить о татуировках тех скифов, что оказались на Британских островах и на Атлантическом побережье материка. Да, были такие пикты на материке. То есть мы сейчас поговорим о пиктах, и хочу сказать, что к глубокому сожалению, сохранившихся тел пиктов или даже бритов тех времен не сохранилось. У нас на руках есть только письменные свидетельства. По ним мы пройдемся. Но я хочу сделать маленький анонс на следующую передачу. Мы в конце мая продолжим тему татуировок, и я вам расскажу поинтереснейшую информацию о скифах Африки, африканских скифах, о татуировках африканских, ну а также о тех мумиях, которые были все-таки найдены на территории Европы. Это уникальный материал, переводной, он еще вообще никаким образом не засвечен в российском сегменте. Так что приглашаю вас на следующую беседу. Ну, а сейчас о традиции татуирования у пиктов Британских островов и иных пиктов в крайне Западной Европе. Вот такой оборот неожиданный. Итак, почему жители севера британского острова римские завоеватели назвали пиктами, разрисованными? Ведь до III века они называли британских северян каледонцами или мятами, мётами. Ответ на этот вопрос можно найти в труде византийского историка VI века Иордана. Он пишет: «Не знаю, ради ли украшения или по другой причине расписывают они, каледонцы и мёты, себе тела железом». Но, вероятно, по мере знакомства римских завоевателей с жителями британских островов и по мере захвата территорий все более на север, римляне стали обращать внимание на особенность местных жителей украшать свои тела несмывающимися изображениями, наколками. Термин пикта был предложен Евмениусом в конце IV века. Он прижился. О том, что пикты разрисовывали тела изображениями, остававшимися на всю жизнь, утверждает также и пиктская хроника, написанная, самая старая сохранившаяся рукопись, X века. То есть пиктская хроника так и говорит, цитирую: «Пикты называются пиктами, потому что на их языке так обозначаются разрисованные тела, которые они разукрашивают с помощью железных игл и краски. Они носят картинки разной формы». Это второе свидетельство о татуировках пиктов. Идем дальше. Исидор Севильский, испанский епископ, архиепископ начала VII века. Вот цитата из его книги: «Некоторые же народы не только отличаются деяниями, но и присущими им специфическими знаками на теле. Например, — пишет Исидор, — у германцев мы видим на голове пучки волос, косички козлиной бороды мы видим у готов, татуировки у бритов». А дальше самое интересное, он отделяет бритов от пиктов и пишет о пиктах так: «Пиктов племя есть также, имя свое получившее от тела, поскольку мастер, нанося мелкие точки иглой, заносит, следуя наброску в рубцы, выжатый сок местного растения. Татуировками на тех или иных частях тела определяется у них степень благородства». Еще одно письменное свидетельство о татуировках. Я уже цитировала выше Клавдиана, латинского поэта. В одной из своих книг он дает такую цитату: «Далее выступила Британия», то есть он говорит там о Галлии, о Кельтике, эзоповым языком, и теперь он говорит о Британии. «Далее выступила Британия, одетая в шкуру какого-то каледонского зверя, щеки ее были покрыты татуировками». Еще одно свидетельство того, что на британских островах существовала долгое время традиция татуировать не только лицо, не только тело, но и лицо. Как вы уже поняли, свидетельств о пиктских британских в целом татуировках осталось довольно много. Любопытно, что традиция наносить наколки на тело просуществовала в Британии достаточно долго. Несмотря на рвение церкви и извести любые знания о традициях предков и запретить всяческие дохристианские обычаи, я когда-то вам рассказывала о курганах, почему и когда их запретили насыпать в Европе. Есть также свидетельство, что и татуировки запрещала церковь, но они в Британии просуществовали, ну, как минимум до XI века. По крайней мере, есть свидетельство автора. Это английский историк XII века Вильгельма Мальмсберийского, и он, к слову, был признан англичанами одним из самых талантливых голландских историков со времен Беды Достопочтенного. Так вот, вот этот Вильгельм Мальмсберийский в своей «Gesta Regum Anglorum» писал, что жители Британии до прибытия туда норманнов все еще носили на теле татуировки, то есть где-то до XI, возможно, до XII века. Цитата: «Руки, покрытые золотыми браслетами, татуированные цветными узорами», было записано у этого автора, у этого историка. Опять речь идет о руках, и здесь очень важная, интересная деталь: татуированы цветными узорами. То есть, по всей видимости, татуировки могли быть и цветными. Это единственное свидетельство, которое я встретила в источниках имеющихся по поводу цветных рисунков. Особенно любопытно, что римские историки сравнивают обычай у жителей Британии наносить татуировки на тела и лица с подобными же обычаями, существующими именно у скифов. То есть они делали сравнение не с персами, не евреями, эфиопами или другими известными им народами, а империя римская была огромная, они сравнивали британцев именно со скифами. Римский грамматик IV века Мавр Сервий Гонорат оставил свои комментарии к произведениям Вергилия. И он указывает на одно из мест из Энеида, объясняет его так. Разрисованные агафирсы являются племенами скифии. А слово «пикти» в данном случае, пишет Гонорат, означает, не означает имеющий наколы, подобно народу в Британии, который такие наколы имеет. То есть, во-первых, скифское племя агафирсов он сравнивает с народом из Британии, но отмечает, что британцы делали наколы, а вот эти скифы агафирсы делали другие пикти, другие изображения на теле, не такие, как у британцев. Это мы возвращаемся к той теме или к той мысли о таримских мумиях, в которых изображения были не такими, да, были нанесены на тело каким-то другим способом. Наличие татуировок у скифов доказано удивительными находками мумий на территории России. Уже зная из сохранившихся письменных источников происхождения исконных британцев, пиктов и скотов, можно уверенно говорить, что традицию татуировок или татуирования тел альбионцы, пикты, скоты привезли с собой на дальние острова из Великой Скифии, и они придерживались этой традиции вплоть до XII века. Они держались традиции своих далеких древних предков. И это что касается пиктов с британских островов. На примере значительного количества письменных источников древних, греко-римских в частности, раннесредневековых, я вам рассказала о том, что пикты также татуировали свои тела, как и скифы из Великой Скифии. Но дело в том, что помимо пиктов с острова Альбион, с острова Британия, существовали еще и другие пикты, о которых мы практически ничего не знаем. Ибо скифия распространялась на огромные территории, и скифия находилась также на берегу Северного моря. Кто знаком с моими работами, кто уже не первый раз смотрит мои беседы или имел возможность почитать мою книгу под названием «Вспомнить все славяне с берегов Рейна, Мас и Шельды», тот мог убедиться на конкретных примерах и на конкретных источниках, убедиться в том, что скифия находилась и на берегах Атлантического океана, а территории Голландии до VI века в источниках называются Словении или Словонии, пока франки не переименовали эти земли в Остфракию, в Восточную Фракию. Так как на этих землях существовала скифия, тогда нам будет понятна информация Гальфрида Монмутского, который писал о пиктских вождях, которые из Британии плавали в Скифию к другим пиктам и просили у них помощь. Эта помощь была им дана, и именно поэтому отчасти пикты и шотландцы никогда не были покорены римлянами. Но если про Скифию на берегах Северного моря я уже много и доказательно рассказывала, то сегодня мне хочется поговорить о вот этих пиктах на территории континента. То есть все мы знаем о пиктах в Британии, но, оказывается, пикты существовали и во Франции, и в современной Бельгии. На них не принято обращать внимание, вообще не уделяется им никакого внимания, тем не менее упоминания о них есть уже у Юлия Цезаря в Гальских войнах. И он именует этих пиктов пиктонами. Сейчас я вам покажу даже карту. Согласно римскому тирану, пиктоны отправили 8000 человек на помощь Верцингеториксу в битве с легионерами. этот народ проживал в Аквитании на западе современной Франции, имея севернее себя соседи по имени Венеты. Вот вам карта. Вот здесь находятся пиктоны, а севернее, западнее их находятся Венеты. То есть пикты помимо Британии обитали еще и во Франции, но назывались они чуть-чуть иначе, назывались они пиктонами. Сегодня это исторический регион Пуату и столица Пуатье во Франции. Эти названия они получили от имени того племени, которое здесь проживало. В современной исторической литературе я не нашла вразумительного ответа на вопрос, почему Цезарь назвал этих людей пиктонами. А вы как думаете? Я нашла объяснение этому казусу в трудах французского лингвиста и историка XIX века Габриэля Лаврие. Но его не принято цитировать, потому что нельзя. И сейчас объясню, почему. Он написал труд, этимологический словарь пуатевинского диалекта. Книга вышла в 1867 году, и Габриэль Лаврие представляет подробный анализ грамматической структуры, фонетики и лексики пуатевинского диалекта, ну, то есть, по собственно говоря, пиктонского диалекта французского языка. Также он предлагает уникальный взгляд на историю и культуру региона Пуату, где проживали пиктоны. Я вам приведу несколько отрывков из его книги, просто цитаты, и вы поймете, о чем идет речь. Ну, речь пойдет о французах, в кавычках, региона Пуату. Поехали. Цитата. «Пикты были нашими предками. Они создали нашу цивилизацию, заложили фундамент большинства наших деревень и многих наших городов». Дальше. «Все народы кельтики говорили на одном языке». Все народы кельтики говорили на родном языке. Откуда у нас взялся французский, бельгийский, там, как еще, британский, английский? Вопрос остается открытым. Все народы кельтики говорили на одном языке и жили по одним и тем же законам, согласно неопровержимому свидетельству Цезаря. Факт. У Цезаря именно так и написано в «Гальских войнах». Пикты или пиктоны были тогда частью кельтики. Дальше цитата. Латинское название «пикц», «пикти», «пиктоны», «спектави» является одним и тем же обозначением, выражающим господствующий обычай татуировать себя. Таким образом, пикты буквально означает «разрисованные», «татуированные», что говорит о том, что они были очень древнего происхождения и были очень привязаны к своим древним обычаям. А дальше Габриэль Лаврие цитирует другую книгу французского автора «Происхождение галов». Он пишет: «Жители Пуату, пиктоны, ну, если хотите, пиктави, имели привычку, как и пикты Британии, наносить шрамы на свою плоть». Аналогия названия, продолжает автор, некая связь между этими двумя народами в их нравах и обычаях, несомненно, оказались достаточным основанием для Яна Пикарда, или Жана Пикарда, также для знаменитого Яна Скалигера, чтобы считать пуатевинов потомками пиктов с Британских островов. Последние, то есть пикты Британии, потерпев поражение от шотландцев, перешли под их власть около 740 года. И с тех пор эти два народа являются одним народом. А далее Габриэль Лаврие цитирует еще дальше историю галов. Согласно наиболее общему мнению о происхождении нескольких народов, кажется, что норманны произошли от датчан, бургундцы от биотийцев, поселившихся в Богемии и Баварии, пикардийцы от фламандцев, у нас появляется еще один народ, обратите внимание, пикардийцы, а пуатевиты, о которых мы ведем речь, от пиктов, представленных шотландцами. Ну, может быть, немножко мудрено, давайте обобщим то, что сказал о своих потомках, о своих предках, простите, о пиктонах Габриэль Лаврие. Жители Пуату, пиктоны, или еще вариант названия пиктави, имели привычку, как и пикты, наносить татуировки на свои тела. Почему? потому что они произошли от британских пиктов, что нынче зовутся шотландцами, которые также издревле имели традицию татуировать тело. Разобрались с пиктонами Франции. Вот что удивительно, помимо пиктонов, потомков шотландских пиктов в Европе, которые жили на севере Франции, жили еще одни пикты, находились. Они назывались, или у них в одном из промежутков исторического времени было название пикардийцы. И они считались потомками фламандцев. На карте зеленым выделена историческая область Пикардия, а справа, где находились пиктоны и земли пикардийцев, то есть современная, ну, получается, север Франции и Бельгия. А стоит ли объяснять, откуда пикардийцы получили свое название? Кто, опять же, повторюсь, знаком с моими работами, знает, что на территории Голландии, которая раньше включала территорию Бельгии, жили славянские племена. Славяно-вилты, перейдя речку Мас, расселились на территориях современной Бельгии. Эти славяне построили в устье реки Мас город в свою честь, который назывался Славенбюрг, и который просуществовал приблизительно до 8 века. Поэтому ничего удивительного не будет, что жители Бельгии некоторое время, определенный исторический промежуток, назывались пикардами, потому что они продолжали на своих телах, как потомки скифов, наносить татуировки. Ну, и сделаю такое замечание, тоже подобьем маленький небольшой вывод под всем вышесказанным. То есть из письменные источники, этимология названия племен выводит нас к мысли, что пиктоны, современные французы региона Пуату, были потомками шотландцев. Шотландцев, которые сами себя считали потомками великих скифов. А пикардии, фламандцы, современные бельгийцы, были потомками переселившихся из Британии славян-вилтов. Ну, смотрите в предыдущие беседы, которые также считали себя наследниками скифов. Таким образом, предки современных фламандцев и современных французов, ну, северо-центральной Франции, наносили на тела татуировки, так как блюли традиции своих предков, скифов из Великой Скифии. Ну, по сути дела, мы сложили 2 плюс 2, у нас получилось 4. Я надеюсь, я была достаточно убедительна, рассказывая о пиктах в Британии, пиктонах Франции и пикардах в Бельгии. Почему они так назывались, мы с этим более-менее разобрались. И понимаем, почему они наносили свои, на тела татуировки, ибо блюли традиции предков. Получается, что Беда Достопочтенный, Нэни, Пиктская хроника, Шотландская декларация о независимости – утверждавший и утверждающий, что пикты и скоты – потомки скифов, гласили истину. То есть письменные источники у нас подтверждены определенными иными свидетельствами, как материальными, так и также письменными. Я считаю, что пора уже и отечественным историкам отнестись серьезно к этой информации, не просто серьезно, а трепетно серьезно, и начать изучать историю своей страны, с правильной точки зрения, а не с той, которая была внушена на протяжении последних десятилетий. Надо сказать, что собранный, предоставленный вам сейчас материал уникален по своей сути. Это не просто перечисление интересных фактов о татуировках там, у разных народов, разных стран и континентов, что вы можете найти, в принципе, в любой книге о татуировках. Их сейчас много, они очень интересные, но они просто рассказы о татуировках разных народов. В данной беседе мы собрали и сделали анализ, систематизировали знания о традиции наносить на тела несмываемые изображения в парадигме преемственности традиций от предков к потомкам. И в свете новых знаний о заселении скифами, выходцами из Междуморья, колоссальных территорий евроазиатского, а в следующий раз мы с вами поговорим, что и не только евроазиатского континента, как результат проделанной работы – мы выясним, что скифы по мере своего расселения приносили на новые территории не только свое мировоззрение, но и свои традиции, в том числе традицию татуирования. И мы сегодня это доказали на примере пиктов Британии, пиктов Франции и Бельгии, а также скифов огромных территорий от Причерноморья до современного Китая. Виталий, у меня все. Ольга, благодарю тебя за интересную, увлекательную лекцию. В ходе эфира у меня вот созрел такой вопрос. А по каким еще материальным археологическим свидетельствам можно проследить преемственность между скифскими народами и связь скифских поколений? Мы об этом говорили в прошлый раз. Есть огромное количество материальных свидетельств, сохранившихся археологических находок, анализ которых можно привести к той же мысли, что существовала некая единая культурная традиция, единое мировоззрение, религиозное мировоззрение, которое существовало на огромных территориях от Британских островов до Китайской стены. Мы в прошлый раз говорили с вами о курганах, которые, по сути дела, идентичны как в Британии, так и в Северном Причерноморье. Мы говорили с вами о торках Британских островов, да, шейных украшениях, о лунулах с Ирландии и также о гривнах и пекторалях скифов. То есть, безусловно, есть отличия в подачи материала, да, в оформлении этих произведений искусства, в данном случае украшений. Но понятно и очевидно, что не между ними существует конкретная связь, связанная с именно мировоззрением людей, проживавших на этих территориях. Это, в принципе, можно проследить и по звериному стилю, который характерен, между прочим, и пиктам, то полазить по интернету, может найти по этому поводу информацию. Также и звериный стиль, типичный для скифа. И по оружию, те же акинаки, опять же, в несколько другой форме, их называют даже, по-моему, саками, ну, как по-другому называют, но те же короткие мечи находят и на территории Европы. То есть есть огромное количество предметов материальных и предметов искусства, найденных в последнее время археологами. Если задаться целью проследить преемственность культур и преемственность времен, то я более чем уверена, что мы найдем очень много кнопочек, связывающих все вот это в единую большую историческую цепь. Кстати, хочу показать, еще мы в прошлый раз говорили о торках. Вот вы, наверное, слышали про голубоглазых жителей Северного Пакистана. Вот они носят такие торки, мне удалось приобрести. Он медный, очень тяжелый. В нем, по-моему, какая-то там погремушечка. Но носить больше получаса это невозможно. Вот тоже тот же самый торк или гривна, который носили голубоглазые азиаты, скажем так. Виталий. Ольга, благодарю тебя за ответ, благодарю за интересное, увлекательное исследование, которым ты делишься с нами. Эти исследования очень ценны, действительно, в наследии наших предков. Вот, сейчас мы сделаем небольшой перерыв и вернемся в студию, и будем отвечать на вопросы, которые прислали наши радиослушатели. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема сегодняшнего эфира «Что подтверждает родство пиктов и скифов? Татуировки». Вопрос задает Дмитрий Иванов. Какое значение сегодня для общества имеют татуировки? Да, вопрос очень современный. Я даже не знаю, какое имеет значение, в зависимости от того, какое значение человек придает татуировкам. Если для него это просто украшение, это одно. Если это оберег, это имеет совершенно другой смысл. Если баловство, третий смысл. Если говорить обо мне, то я на данный момент не сторонница татуировок, потому что, к сожалению, смысл и значение их в современном мире очень сильно исказилось. И воспринимаются они немножко иначе, чем они подразумевались как бы изначально. Все-таки это был, татуировка была знаком определенной статусности. В тех же письменных свидетельствах говорится, что на разных частях тела татуировка имела разное значение. То есть по татуировке можно было определить род, племя, статус того или иного человека. Сейчас это, ну, нередко просто откровенное баловство. И своим девочкам, своим дочерям я говорю, что лучше не надо. Вот. Но, опять же, повторяю, это зависит от того, как сам человек относится к татуировке и что он хочет своей татуировкой показать или доказать для общества. Виталий? Да, благодарю за ответ. Действительно, сейчас, скорее всего, мода, наверное, погоня за модой. Особенно спортсмены, те, кто имеют такое благосостояние, какие-то звезды, вот, как говорится, как вот говорилось в лекции, от кончиков пальцев, да, и до плечей все татуированные. Благодарю за ответ. Следующий вопрос Дмитрий Иванов задает. Почему современные историки говорят, что скифы – это народ, не связанный со славянами? Что у них за логика, если на наших землях находится огромное количество скифских артефактов? Дмитрий, я тоже не могу понять логику этих ученых. У меня есть такое основание думать, что это сознательный увод от истины. Так же, как нам упорно навязывают мысль о том, что скифы были ираноязычным народом, и, например, вот на примере там изображение на ковре с Пазырыкского кургана, там такой всадник, молодец изображен, почему-то считают, что там изображен некий перс или иранец, и пытаются связать опять это с иранским происхождением скифа. Скифы не говорили на иранском языке, иранцы никогда не присутствовали на территории скифии. Скорее наоборот, скифы ходили в Иран, и опять же в ту же Парфию, там, Персию и так далее, там, как наемники или как свободные граждане, скажем так, воины. Это первое насчет персов. Что касается, почему не связывают скиф со славянами, повторюсь, мне кажется, это абсолютной абсурдностью, потому что, очевидно, преемственность культур. Ну, почему-то говорят, что были скифы, и вдруг куда-то пропали. Но это бред полнейший, никуда они пропасть не могут. Просто одна культура перешла в другую. И на месте скифов появляется культура, связанная со славянским мировоззрением, славянским понятием. Причем они очень сильно взаимосвязаны. Русы, славяне, славянские племена. Но это так же, как вот с кельтами и галлами. Да? Ведь были кельты и галлы, и вдруг они пропали. Но никуда же они не пропали. Они просто были... я так упрощенно скажу, завоеваны пришедшим на эти земли франским, франками, это даже не был народ, франками, вот, и завоеванные кельты и галлы стали вдруг после завоевания франками, франскими воинами, вдруг стали называться французами, испанцами, бельгийцами, голландцами. То есть одно перетекло в другое, да, происходили какие-то там, возможно, переселения, даже много было, какие-то ассимиляции, но в принципе одно население перетекло в другое население. То же самое происходило и со скифами, ну, условно, от Урала до Крыма. То же самое, одна культура переходила в другую, не было никуда скифы не исчезли. Я не понимаю, почему это тоже историки не принимают во внимание. Ну, не хотят, наверное. Вот я бы так, Дмитрий, ответила. Благодарю, Ольга. Следующий вопрос Дмитрий Иванов, в принципе, задает, вот, что случилось со скифами потом. Они переименовались. Я думаю, в предыдущем вопросе как раз Ольга раскрыла этот момент, то, что одна культура перетекла в другую. Думаю, если Ольга добавит нечего, если... Извините, Виталий. На определенном историческом этапе Скифская империя достигла таких огромных размеров, что, естественно, начал происходить ее распад. Изначально Скифская империя... Это запад скифы, восток – это те, кого тут потом назвали тартарами. То есть оно просто во времени, в пространстве, они постепенно разделялись, отделялись друг от друга. Потом, но они продолжали оставаться скифским миром. Потом скифский род делился на племена, племена на подроды. Появились, скажем так, отщепенцы. Кто-то принимал своих скифских родственников, кто-то предков, кто-то не принимал. Начиналось деление на группы, подгруппы. В итоге в определенный момент времени скифская империя, скифский мир действительно развалились. Но это не значит, что предки этих потомков не были одного происхождения, что не были скифами. То есть они все продолжали быть потомками одного общего предка, но уже стали себя идентифицировать иначе. Вот и вся история. Упрощенная. Да, Ольга, благодарю за подробное раскрытие. Дмитрий Иванов спрашивает: Ольга, не пора ли собрать большую конференцию по теме нашей древности, пригласить Дмитрия Белоусова, Анатолия Клёсова и других великих ученых, или госуправление не дает вам это сделать? Спасибо, Дмитрий, за ваши вопросы и за конкретно последний вопрос. Я с огромным удовольствием приняла бы участие в таком там, конференции или каком-то собрании, или каком-то организованном таком моменте для общения и для обмена информацией. Но я думаю, не все ученые готовы сесть за один стол, чтобы обсудить эти вопросы. Вот. Но я всегда открыта, и я с удовольствием это тоже сделала. Но таких предложений не поступало. Надеюсь, в будущем. Благодарю, Ольга, за ответ. Дмитрий Иванов спрашивает: Ольга, а как можно помочь в исследованиях древности простой человек, любящий свой народ и историю? В первую очередь, наверное, своим интересом. Те, кто интересуется, задают себе вопросы, пытаются сам найти на них ответы. Банальный ответ, да, я с вами согласна, но я вот расскажу на своем примере. У меня есть несколько коллег, соратников, людей, которые в какой-то момент написали, стали общаться и стали помогать, например, с поиском какой-то информации и присылать какие-то интересные вещи, переводы, особенно важные переводы. Допустим, у меня есть замечательный соратник в Испании, я в прошлый раз говорила по поводу украденных скифских украшений пекторалей, которые были не то что найдены, и их не позволили тайно продать, значит, территории Испании. Они были вывезены с Украины, испанская полиция смогла предотвратить момент продажи. Вот. Об этом я узнала, опять же, от своего коллеги из Испании, попросила его, чтобы он навел справки о судьбе этих украшений, потому что они уже более чем как год назад были изъяты. Вот. И вот как бы мы общаемся, он говорит, что, к сожалению, частному лицу никакой информации не дает, где находятся украшения, неизвестно. Какие процедуры проводятся, тоже неизвестно. Могут только дать какую-то информацию по официальному запросу. То есть это должен быть или институт российский, не знаю, какое-то географическое общество, не знаю, но официальная какая-то структура, делать запрос о судьбе вот этих украшений. Потому что если пустить все это на самотек, то не факт, что они увернутся, эти украшения, даже на Украину. Не то, что вообще в родные пенаты. Вот. И вот это благодаря общению вот с соратниками, которые предлагают свою помощь, говорят: давайте, что вам надо, мы найдем какую-то информацию. Но это что касается непосредственно меня и моей работы. Здесь вот вам уже самим решать, как бы вам хотелось и кому помочь. Виталий. Да, Ольга, благодарю за ответ. Уважаемые радиослушатели, все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению. И я благодарю всех, кто был с нами сегодня в эфире. Всех, кто поддерживает Народное славянское радио как материально, так и своей активностью на наших ресурсах. Благодарю, Ольга, и тебя за то, что в очередной раз пришла к нам и поделилась увлекательнейшей информацией, своими исследованиями, находками. И по нашей доброй старой традиции предлагаю сказать тебе несколько добрых слов, напутственных всем нашим радиослушателям и зрителям. Уважайте своих предков, причем не только дальних, далеких, но и непосредственных своих предков, родителей, бабушек, дедушек. Изучайте историю своего рода, своей семьи и передавайте эти знания своим детям. От этого их мир и наш общий мир будет богаче. Благодарю, Ольга, за напутствие. И на этой доброй, позитивной ноте я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Что сближает пиктов и скифов в татуировке». В гостях у нас была Ольга Семенова, Роттердам. Управлял эфиром Щербаков Алексей. За чатом следила Большакова Светлана. Эфир вел Петров Виталий. Уважаемые соратники, если тема, которая освещает Народное славянское радио, вам интересная, делитесь эфиром с друзьями, знакомыми, ставьте палец вверх под нашими видеозаписями. Вместе сделаем мир лучше. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.